22. Встав ото сна, который у них обычно затягивается до позднего утра, они умываются, смотри примечание 56, чаще всего теплой водой, как те, у кого большую часть года занимает зима. Примечание 56. Римляне умывались после обеда. Конец примечания. Умывшись, они принимают пищу. У каждого свое отдельное место и свой собственный стол. Примечание 57. В отличие от римлян. Конец примечания. Затем они отправляются по делам и не менее часто на пиршество. Смотри примечание 58. И притом всегда вооруженные. Примечание 58. Речь идет, разумеется, лишь о верхнем общественном слое. Конец примечания. Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно. Частые ссоры, неизбежные среди предающихся пьянству, редко когда ограничиваются словесной перебранкой, чаще всего завершаются смертоубийством или нанесением ран. Но по большей части на пиршествах они толкуют и о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец, о мире и о войне, полагая, что ни в какое другое время душа не бывает столь же расположена к откровенности и никогда так не воспламеняется для помыслов о великом. Эти люди от природы не хитрые и не коварные, смотри примечание 59. В непринужденной обстановке подобного сборища открывают то, что доселе таили в глубине сердца. Примечание 59. Совсем иначе отзывается о германцах и сам Тацит, Аналы, смотри книга 2, и Веллей Петеркул, называющий их лукавыми и лживыми, римская история. Конец примечания. Таким образом, мысли и побуждения всех обнажаются и предстают без прикрас и покровов. На следующий день возобновляется обсуждение тех же вопросов, и то, что они в два приема занимаются ими, покоится на разумном основании. Они обсуждают их, когда не способны к притворству, и принимают решения, когда ничто не препятствует их здравомыслию.